Жалюзи оказались плотно закрыты, и на них было написано: «Еженедельник Бунсюн выходит по четвергам». До полудня еще оставалось минут 15, но прогуливаться с букетом нарциссов и убивать время не хотелось. Нажав кнопку звонка сбоку, я отошел на 2-3 шага назад. Прошло секунд 15, никто не отвечал. Я колебался, позвонить еще раз или нет. И в этот момент сверху громыхнуло, распахиваясь окно. Я поднял голову, из окна высунулась и замахала мне рукой Мидори. «Открой жалюзи и входи!» — крикнула она. «Я раньше времени, ничего. Нормально, поднимайся. У меня сейчас руки заняты». Окно с таким же грохотом закрылось. Я скрежетом приподнял жалюзи где-то на метр, пригнувшись, вошел и опустил их за собой. В магазине стояла кромешная тьма. Спотыкаясь о стопки нераспроданных журналов на полу и всякий раз едва не шлепаясь, я пробрался вглубь, на ощупь разулся и шагнул повыше. Дом был окутан мраком. Место, в котором я оказался, было приспособлено под простенькую приемную. По стенам стояли диваны. Небольшая комната. В окно сочился тусклый свет, как в каком-нибудь старом польском фильме. По левую руку открывалось что-то похожее на склад, виднелась дверь в туалет. По правую крутая лестница наверх. Я поднялся на второй этаж и несколько успокоился. Здесь было значительно светлее. «Проходи сюда!» — раздался из ниоткуда голос Мидори. Комната справа от лестницы напоминала столовую. Там в глубине располагалась кухня. Сам по себе дом был старым, но кухню, казалось, недавно перестроили. Мойка, краны и посудные полки сверкали новизной. Мидори варила обед. Кастрюля побулькивала, пахла жареной рыбой. «В холодильнике есть пиво, глотни пока!» Мидори бросила на меня беглый взгляд. Я достал пиво и сел за стол. Пиво оказалось очень холодным, будто простояло в холодильнике с полгода. На столе маленькая белая пепельница и баночка с соевым соусом, лежали газеты, также блокнот с каким-то номером телефона и столбиками цифр. Кто-то подсчитывал расходы на покупки. «Минут через 10 будет готово. Подожди там, ладно?» «Ладно». «Хорошо, если как следует проголодаешься. Еды много». Я потягивал пиво и следил за Мидори. Быстро и проворно она готовила одновременно примерно 4 блюда. Пробовала суп, что-то быстро резала, что-то доставала из холодильника и добавляла в блюдо, мгновенно мыла освободившуюся кастрюлю. Со спины Мидори напоминала мне одного индийского барабанщика. Там ударил тарелками, здесь постучал по доске, потряс костями буйвола. Я с восхищением смотрел на нее. Ни одного лишнего движения, чистая гармония. «Чем-нибудь помочь?» — поинтересовался я. «Нет, я привыкла все делать сама». Мидори улыбнулась мимоходом. На ней были синие джинсы и темно-синяя майка. На спине крупно отпечатан знак фирмы Apple Records — «Яблоко». Я поразился, какая она стройная. Талия будто пропустила какую-то стадию развития и не успела закостенеть. Поэтому Мидори выглядела намного изящнее обычных девчонок в приталенных джинсах. Яркий свет из окошка над мойкой подчеркивал ее гибкий силуэт. «Не стоило готовить такой шикарный обед», — сказал я. «Да нет, мне ничего шикарного», — ответила она, не оглядываясь. «Вчера была так занята, что не успела толком ничего купить. Все на скорую руку, из того, что осталось в холодильнике. Серьезно. К тому же гостеприимство в этом доме принято. Не знаю почему, но в нашей семье любят гостей. Как полагается. Прям какая-то слабость. В общем-то, мы не такие уж любезные, и делаем это не в надежде на какую-то взаимность. Просто раз приходят гости, их нужно принять как следует, на уровне. Причем такое чувство у нас всех, хорошо это или нет. Хоть отец почти не пьет, в доме полно алкоголя. Как думаешь, для чего? Для гостей, поэтому пей пиво. Не стесняйся». «Спасибо». Я вдруг вспомнил, что забыл в прихожей нарциссы. Положил их на пол, когда разувался, да так и забыл. Я спустился, поднял 10 белевших в сумраке нарциссов и вернулся обратно. Мидори сняла с буфета высокий стакан и поставила в него цветы. «Я их очень люблю», — сказала она. «Как-то на школьном смотре Даже пела песню «Семь нарциссов». Знаешь? Конечно, знаю.